Глава 25. Несмотря на свою бычью фамилию, Слава был весьма приятным человеком. Среднего роста, среднего телосложения, с типичным каким-то среднестатистическим лицом, он ничем не выделялся из толпы среднеозабоченных граждан, счастливо существующих в суровых условиях среднего благосостояния. Но эта обманчивая средность мгновенно рушилась, словно Берлинская стена, едва Слава раскрывал рот. В его хорошо поставленном голосе сквозил недюжий интеллект профессора университета образца 1905 года. Изысканность манер, пунктуальность, неподдельная вежливость выдавали в нем интеллигента в третьем поколении, для которого совершенно не подходила тупая и рогатая фамилия Быков. Впрочем, это была его вымышленная фамилия. Вернее, одна из многих фамилий, под которыми Славе пришлось скрывать свою утонченную личность за 30 с лишним лет, с тех пор, как его матушка, урожденная баронесса, со стреляющей фамилией Маузер, извергла Славика на свет Божий. Кроме немецкой педантичности, Слава ничего не унаследовал от нордического характера своей матушки и во всем был точной копией своего родного отца, романтика и авантюриста с благозвучной и многоговорящей знатокам русской поэзии фамилией Гумилев. Муж госпожи Ахматовой действительно приходился Славиному папа каким-то родственником, но каким точно не знал никто. И ветвистое генеалогическое древо семьи Гумилевых-Маузер навсегда сохранило эту тайну в своей могучей кроне. Первый свой вздох Слава произвел в цветущих садах Западной Украины, где его родители искали лучшей доли, вырвавшись из Карпинска, маленького уральского городка, а вернее сказать, предместья этого городишки, сплошь населенного сосланными немцами. Первые 3 года своей жизни Слава провел на солнечной и хлебосольной Украине, но вскоре компетентные органы посчитали, что семейка с такой знаменитой фамилией не должна жить в непосредственной близости от границы, пусть даже это граница с Польской Социалистической Республикой. Вскоре Гумилевы-Маузеры вернулись в Карпинск, и все осознанное детство и юность Слава провел в заснеженном и всеми забытом медвежьем углу, о котором можно было сказать словами бессмертного классика Николая Васильевича Гоголя. «Отсюда хоть 3 года скачи, ни до какого государства не доскачешь». Спокойная и умиротворенная жизнь Славы кончилась на призывном пункте Советской армии, где Славу по причине отсутствия хронических заболеваний зачислили в ВДВ. Слава, конечно же, мечтал стать пограничником, но его модная фамилия в очередной раз обломала юношескую мечту. Воздушно-десантные войска предстали перед Славой в облике старшины по фамилии Подсапун. Гигантских размеров дядька в голубой беретке и майке в полосочку, осмотрев молодое поколение, призванное голубыми молниями обрушиваться на противника с небес, смачно плюнул, матерно выругался и оптимистично заявил: «Ничего, я из вас сделаю нахрен!» Что именно он из них сделает в ту первую их встречу, призванные голубые береты не поняли, но насторожились и, как показало время, не напрасно. Утром свежевыбритых призывников выгнали на покрытый серебряным инеем плац, где дрожащим от холода мальчикам заявили, что теперь эта экзекуция под названием «Утренняя зарядка» будет неотъемлемой частью их боевых будин. И чтобы они привыкали к оригинальной форме одежды, голый торс, потому как теперь данная форма одежды, будет способствовать их возмужанию, а следовательно распространяется на все сезоны календарного года. Впоследствии на глазах мужающие рядовые убедились, что это была не шутка, и их накачанные торсы с легкостью встречали 30-градусный мороз, и, вопреки всему здравоохранению СССР, пневмония не вселялась в тела ВДВшников. После зарядки старшина Подсапун устроил новобранцам 5-километровый кросс. Добежав до какой-то стройки народного хозяйства, он остановил выдохшуюся толпу и велел каждому из них взять по 3 кирпича. ничему уже не удивляющиеся десантники безропотно подчинились и притаранили груду кирпичей в расположение части. Каково же было их удивление, когда старшина велел им обшить каждый принесенный ими кирпич плотной тканью. И только двух здоровенных парней, которых старшина тут же назначил пулеметчиками, он освободил от этого рукоделия, выдав им по паре блинов от штанги. Смысл этой кирпичной операции был прост, как все гениальное. Каждый день после зарядки будущие машины смерти должны были водрузить на свой голый торс вещмешки с заветными любовно обшитыми кирпичами. Первую неделю, соответственно, в вещмешках болтался один кирпич. Далее к нему присоединялся второй и третий. Пулеметчики же довольствовались запчастями от штанги. Как ни парадоксально, но никто из призванных на защиту Родины не помер, а наоборот, открыл в себе доселе скрытые резервы и немало улучшил свою физическую форму. Будущие десантники постигали военную науку не спеша. Во всяком случае, оружие им долго не давали. Турник, брусья, серый асфальт, на который так часто ронял их старшина, обучая рукопашному бою, стали для них родными. Служить было несложно. Главное требование — отключить мозг, у кого он был, и тупо выполнять команды. Приветствовались скорость и беспрекословность, остальные качества необходимо было спрятать и хранить до надлежащего указания старшины. В армии все было не так, как на гражданке. Например, о том, чтобы есть не торопясь, тщательно прожевывая пищу, пришлось забыть раз и навсегда. Показателен метод, которым пользовался старшина, чтобы ускорить прием пищи. Пока он выковыривал из тарелки со вторым блюдом мясо, подопечные десантники должны были поглотить первое, второе и третье, потому как по окончании своей трапезы старшина громогласно объявлял «Команда в воздух!», и мирно кушающие бойцы обязаны были, заслышав команду, поднять тарелки над головой донышком кверху. При этом содержимое тарелок по закону всемирного тяготения падало на их голову. Такой убедительный прием действовал гораздо лучше придуманного Владимиром Ильичом Лениным «Общество чистых тарелок». Слава, добрый домашний мальчик, по зрелому размышлению должен был загнуться от такой жизни, но не загнулся. Методы воспитания десантников из сопливых школьников были столь стремительны и беспрекословны, что на хандру просто не оставалось времени. Тонкие музыкальные пальцы Славика уверенно сжимались в кулак, который, в свою очередь, с легкостью разбивал красные прямоугольники кирпичей. Длинные и худые руки стали толще, и на них явственно прочитывались мышцы, именуемые в народе не иначе как «банка». Да, интеллект Славы не развивался, но о деградации не могло быть и речи. К невероятной радости новобранцев им наконец-то выдали калаши, но уже через месяцы Слава и его товарищи смотреть не могли на вожделенное ими раньше оружие. Постоянная сборка-разборка АКМ, стрельбы и марш-броски с полным боезапасом за спиной напрочь уничтожили весь романтизм автоматов, превратив их в весьма неудобные килограммы, намертво приросшие к телу и не более того. За полгода Слава многому научился — стрелять, кидать гранату, метать ножи и саперную лопату. Но главное, он покорил воздушный океан под куполом своего белоснежного парашюта. Славе казалось, что это событие навсегда врежется в его память, будет покрыто дымкой романтизма и принесет с собой целую гамму новых, доселе неведомых ощущений. Но в армии умеют плюнуть в душу поэта. Под отборный мат старшины Славу выпнули под зад из самолета, как и всех остальных, и моментально раскрывшийся купол исключил возможность свободного падения, о котором грезил Слава. Кроме того, при приземлении он не смог сразу погасить парашют, его долго тащило мордой по камням, так что впечатления от первого прыжка остались самые негативные. Когда все вооружение советской армии, способное стрелять, летать и ездить, было досконально изучено, отцы-командиры провели короткую, но полную большевистского задора политинформацию. Бойцы узнали о том, что империалисты только и ждут, как вторгнуться в священные просторы СССР и превратить цветущий социализм в ненавистный человечеству капитализм. Узнали они о том, что советская армия готова к их наглым выходкам, но на всякий случай им нужно изучить оружие врага. После пламенной речи десантники на месяц погрузились в тайны арсеналов предполагаемых противников. Мог ли провинциальный паренек предположить, что в советской армии ему придется вдоволь настреляться из оружия проклятых буржуинов? М-16, УЗИ и прочие натовские азиатские стволы прошли через мозолистые Славины руки. Именно тогда Слава почувствовал какую-то связь с этими стреляющими механизмами. Изголодавшийся по работе мозг впился мертвой хваткой в мудреные схемы автоматов и винтовок, которыми предполагалось порабощать непреклонный советский народ. Справедливости ради нужно было отметить, что ничего практичнее, чем калашников, человечество еще не изобрело, но знать и владеть оружием противника... В этом был особый шарм, и Слава откровенно ловил кайф, стреляя с двух рук из израильских УЗИ, плюющихся пулями, куда бог пошлет, или закрытыми глазами разбирая и собирая Беретта. Огромный тяжеленный пистолет, пугающий одним своим размером. Мудро отцы-командиры заметили в юном бойце этакие полезные склонности к стрелковому оружию и сделали из него инструктора. Военная карьера Славы складывалась удачно. В то время как его однопризывники разбивали об свою голову бутылки, он ломал голову над переводами с английского инструкций к новым видам вооружения. Нельзя сказать, что Славе нравилось корпеть над бумажками. Он привык доходить до всего сам, так сказать, методом научного тыка. В конечном итоге эта самоуверенность и привычка познавать все на практике и сыграли трагическую роль в судьбе Славы. Все началось с того, что один весьма ушлый новобранец, будучи дежурным по оружейной комнате, мучаясь от безделья, решил побаловаться с новинкой отечественной оборонной промышленности, существующей в единичных экземплярах и отправленной в войска для испытаний и доработки. Массивный деревянный ящик уже больше года пылился в оружейке одной из рот десантного полка. В его чреве любовно запакованные лежали длинная трубка около 10 сантиметров в диаметре, массивная тренога с тяжелющей плитой, вроде минометной, пара наушников, три диковинных, ни на что не похожих снаряда и инструкция от производителя. Молодой десантник решил примерить снаряд к трубке ствола, и к его немалому удивлению, едва он вставил хвостовую часть заряда в указанное стрелкой место, в нем что-то треснуло, и он намертво засел в стволе. Пренебрегая всеми правилами безопасности, паренек в течение 4 часов пытался достать снаряд из ствола, и лишь когда закончилось его дежурство, ему пришлось сдаться на милость командира роты, молодого лейтенанта, только-только окончившего военное училище. Тот еще 2 часа пытался вынуть снаряд из орудия. Глубокой ночью решено было послать за инструктором, то есть за Славой. Заспанный Слава быстрый по-военному оценил ситуацию и, глянув одним глазом в инструкцию, выяснил, что данное чудо военной техники именуется не иначе, как «Василек». Оценив юмор изобретателей, Слава продолжил беглое изучение инструкций, в которой говорилось о том, что единожды засунутый в ствол снаряд не может быть вынут из него, кроме как с помощью выстрела. Далее по тексту шло объяснение о том, что в хвостовике снаряда находится специальная стеклянная часть, которая разбивается и намертво фиксирует снаряд в стволе, что, собственно, и произошло. Кроме того, мудрые оружейники предупреждали, что негоже оставлять снаряд в стволе более чем на 8 часов. А так как из отпущенных 8 прошло уже 6, Слава отбросил инструкцию и, найдя на Васильке гашетку пуск, поспешил на полигон. В черной тишине летней душной ночи, при тусклом свете луны, к полигону, находившемуся в 5 километрах от полка, двигались 3. Первым шел виновник этой ночной прогулки, любопытный рядовой, на плечах которого лежал ствол, уже заряженный им же собственноручно. Следом за ним шел лейтенант, проклинающий все на свете и время от времени подпинывающий своего нерадивого подчиненного под зад. Замыкал весьма странную пешую колонну Слава, беспрерывно зевающий и мечтающий поскорее пальнуть из этого чертового василька и лечь спать. Когда троица достигла полигона, измученный тяжелой ношей рядовой передал ее инструктору. Слава, конечно же, мог привязать к гашетке проволочку и дернуть ее из окопа, запустив заряд в черное безмолвное небо. Но самоуверенность и любопытство заставило его сделать весьма необдуманные шаги. Углядев в 50 метрах танк, списанную давно уже не стреляющую машину, в которую десантники кидали металлические болванки учебных гранат, Слава не удержался и, вскинув василька себе на плечо, вроде фауст-патрона, быстро прицелился и нажал на спуск. Когда Слава очнулся, в его голове играла целая симфония шумов, напоминающих то звук прибоя, то тревожный вой паровозного гудка. Из ушей и носа тонкой струйкой сочилась липкая кровь. Впереди ярким факелом горел танк, а сзади лежали не подающие признаков жизни попутчики с обгорелыми до черна рожами. Спотыкаясь, падая, блюя в придорожные кусты, Слава доковылял до своей части, а через 20 минут в нее привезли двух остальных пострадавших от ночных стрельб. Вся троица получила сильную контузию, но лейтенант и рядовой, стоявшие в метре сзади Славы, в момент выстрела еще и поджарились, попав под огненный столб, вырвавшийся из тыльной части ствола. Более предметное изучение инструкции специальной комиссии показало, что наушники и установочная плита, проигнорированные Славой, являются неотъемлемыми составляющими стрельбы из василька, так как он стреляет миниатюрными реактивными снарядами. К слову сказать, от танка, по которому пальнули из василька, остались лишь пара чугунных катков составных ходовой части. Все остальное железо, включая броню, как бы это ни было странным, сгорело. Изобретатели василька даже приезжали в часть посмотреть на останки танка и остались весьма довольными. Слава пролежал неделю в госпитале и вернулся в полк. Десантник, который и заварил всю эту кашу, тоже остался жив, хотя и сильно обгорел. А вот лейтенанту повезло меньше. Он впал в кому, и шансы на его выздоровление были крайне невелики. На Славу было наложено взыскание. Он был разжалован из сержантов в рядовые. Но дальше дело не пошло, так как в момент несчастного случая с десантниками был старший по званию офицер, а следовательно он выпустил ситуацию из-под контроля. Слава, конечно же, был рад, что отделался сержантскими лычками, но его фамильное честолюбие пострадало глобально. Желание реабилитироваться, сменить обстановку, попутешествовать и прославиться подтолкнули его написать рапорт с просьбой отправить его в Афганистан. Тогда подобные добровольческие порывы не были редкостью, их, как правило, поощряли. Славина прошение было удовлетворено, и через месяц огромный транспортный самолет взлетел с военного аэродрома под Ташкентом, увозя в своем чреве сотню десантников. По честолюбивому замыслу командования, новичков сходу планировалось бросить в бой, дезантируя их в район, контролируемый душманами. Десантники должны были показать свою высокую выучку и посеять панику в рядах несознательных афганцев, воюющих советскими интернационалистами. Увлекшись общественно-политическим значением операции, генералы ВДВ забыли согласовать ее с наземными родами войск, уже присутствующими в Афганистане. В результате столь малой и незначительной оплошности весь десант был выброшен на свежезаминированные поля. Советские мины в клочья рвали ВДВшников, пропитывая их горячей кровью белоснежные купола парашютов, словно саван, накрывающие ребят. Именно тогда Славе стало по-настоящему страшно, и в то же время он понял, что родился в рубашке. Он прыгнул одним из последних, и это вовсе не зависело от него. Просто он так стоял в строю при погрузке в самолет. Но именно это обстоятельство и спасло его. Уже в воздухе он услышал, а потом и увидел, как подрываются на минах те, кто прыгнул раньше. Осколки буквально свистели рядом с ним. Земля вместе с ней и мины была неотвратима, но приземлившиеся раньше ребята разминировали ее своими телами. Слава приземлился на один из 9 кругов Дантова ада. Нет, он не боялся мертвых. Изуродованные куски тел не вызывали в нем страх, хотя он первый раз видел смерть так близко. Славу пугали живые. Квадрат, куда упал десант, стонал. Многие раненые, находясь в предсмертной агонии, палили из автоматов. Кто-то шел, не разбирая дороги, и снова подрывался на мине. Слава вжался в тот кусочек земли, который послал ему Бог, и, вдавливая себя в нее с бешеным неистовством, орал, чтобы заглушить чужие крики и не сойти с ума. Так он пролежал сутки. За это время к минному полю подъезжало несколько грузовиков, и странные бородатые люди в светлых одеждах палили из всех стволов в воздух и кричали «Аллах Акбар!». Слава смотрел на них, цепенея от ужаса и, повинуясь армейской выучке, машинально брал на прицел то одну, то другую ликующую фигурку, но стрелять в людей, празднующих гибель его товарищей, а скорее всего и самого Славы, он не стал. Грузовики уехали, а рано утром из-за гор прилетели 2 вертушки. Покружив над погибшим десантом, они улетели, а через несколько часов на горизонте показались КАМАЗы и БТРы. Слава был спасен. Он единственный не получил ни одного ранения. Напротив, он получил медаль за боевые заслуги. Официальной версией гибели десанта была неравный бой с душманами, обстрелявшими десантников из минометов. В штабе за эту операцию кого-то даже наградили орденом. Слава был рад, что остался жив. Он также был рад и медальке, которой его наградили. В своих мечтах Слава представлял себе возвращение в родной поселок счастливых и гордых за него родственников, пионеров, отдающих ему салюты, и самого себя в парадной форме с медалью на груди. Иногда ему грезилось, что домой он приедет с 2 наградами, а может быть и 3, и его фотография будет висеть на почетном месте в военкомате. Свою 2 награду Слава получил очень скоро, правда, случилось это при весьма трагических и глупых обстоятельствах. Батальон, в котором он служил, передислоцировался в какую-то забытую Богом и Аллахом афганскую провинцию и, банально заблудившись, вошел в первый попавшийся ему на пути аул. К полной неожиданности десантников, миролюбивые крестьяне открыли по ним огонь. Заняв оборону, батальон выпустил из миномета по осажденному аулу весь боезапас. Когда пыль рассеялась, а в ауле пронзительно завыли бабы, бойцы углядели, что по одну из склонов, примыкающих к аулу гор, карабкается вверх с 2 десятка духов. Половину из них сняли, когда они едва доползли до середины. Это было несложно. Душманы предстали перед батальоном как мишени в тире. Остальные духи, понимая безвыходность своего положения, начали спускаться обратно. Десантники прекратили огонь и приготовились принять пленных, но плен вовсе не входил в планы духов. Спустившись, они принялись молиться, а когда десантники подошли к ним 50 метров, духи вынули из-за поясов ножи и, выстроившись в цепь, медленно пошли навстречу. Можно было бы расстрелять этих фанатиков. В конце концов, можно было бы дать очередь по ногам. Но командир батальона решил по-другому. «Покажите духам рукопашный!» — задорно со смехом крикнул он. Бойцы с энтузиазмом восприняли такой призыв и, искренне стремясь продемонстрировать свои недюжие способности, 10 десантников, раздевшись до тельников, виртуозно манипулируя штык-ножами, пошли крошить в капусту оборзевших духов. Эта сцена долго вставала у Славы перед глазами в его кошмарных снах. Многие говорили, что те бородатые духи были пакистанскими наемниками. Кто знает, у них не было никаких документов, и выяснить, что помогало им в той схватке, долгие тренировки или милость Аллаха, не представлялось возможным. Махая руками и ногами и выписывая в воздухе мудреные 8, десантники подошли вплотную к неподвижно стоящим духам. А потом... Потом произошло невероятное. Несколько молниеносных движений, и 7 бойцов упали замертво. Остальные, истекая кровью, успели отскочить и, забыв все комплексы спецназовской рукопашки, махали ножами перед собой. Духи все до единого также молча стояли на месте, яростно сжимая в руках окровавленные ножи. Все произошло так быстро, что комбат не сразу пришел в себя. Когда до его сознания дошло, что же случилось, первое, что он произнес, была команда «Огонь», и он сам начал садить длинными очередями. Десантники поддержали командира, как в анабиозе высадили по духам, а заодно и по своим беспомощным товарищам порошку патронов. Слава тоже стрелял. Стрелял не по злобе, а со страха. Животный страх овладел им при виде этих неуязвимых бородачей. В батальоне не любили вспоминать эту историю. Может, презирая в глубине души собственное малодушие, либо просто не хотели позорить свои награды. Каждый из участников той нелепой бойни получил медаль за отвагу. Комбат, как и полагается, орден Красной Звезды. Служба шла своим чередом. Когда в Славу стреляли, он открывал ответный огонь. Когда убивали кого-нибудь из однополчан, пил спирт и курил травку. Боялся ли Слава на войне? Конечно, боялся. Боялся, что кончатся патроны. Боялся, что духи собьют их вертушку. Боялся, что БТР наскочит на мину. Но больше всего Слава боялся попасть в плен. Он знал, что в плену быстро не умирают. Им приходилось находить трупы военнопленных без голов, без членов, без кожи. У духов не было чувства меры, не то что милосердия, и поэтому плен для Славы был крайне ужасным и немыслимым делом. Был ли он трусом? Пожалуй, нет. Когда надо, он шел вперед, кидая гранаты и поливая из АКМа все вокруг. Получая жесткие удары пуль по бронику, чувствуя, как хрустят его ребра, он все равно шел вперед и стрелял, пока было чем стрелять. Однажды патроны кончились, а граната, рванувшая слишком близко, посекла осколками ноги и контузила. Когда Слава пришел в себя, он ничего не увидел перед собой, кроме непроглядной темноты. «Ну вот, я ослеп», — предположил он. Но когда сознание снова вернулось к нему, духи уже сняли с его головы мешок. Слава был в плену. То, чего он так боялся, все же случилось. Его не допрашивали, не пытали. Его просто методично избивали ногами и прикладами, палками и цепями. Били, бросали в глубокую земляную яму, потом снова вытаскивали и снова били. Сколько времени продолжалась эта экзекуция, Слава не знал, потому как очень часто терял сознание. Но однажды его перестали бить и даже начали кормить, если можно назвать едой кусок лепешки, которую ему бросали в яму. У Славы появилась надежда на то, что его поменяют, но, увы, духом он был нужен совсем для других целей. Слава стал подопытным кроликом. Наркотики приносили духам немалую прибыль. Но покупатели желали убедиться в качестве товара. Тогда из ямы доставали Славу и проверяли товар на нем. Слава проваливался в мягкую тягучую нирвану, где не было ни боли, ни войны и вообще ничего не было. Он смирился со своей участью и уже ничего не ждал от жизни, кроме новой вожделенной дозы. Наркотики, которые испытывали на Славе, шли в Россию. Жадные до денег погранцы пропускали наркообозы через Таджикистан и даже подсвечивали им тропинки прожекторами. Наркотиков переправляли так много, что однажды произошел весьма курьезный случай. Один рядовой пограничник, принимавший непосредственное участие в охране священной границы СССР, получал от контрабандистов, согласно своему званию и должности, весьма щедрую плату. Парень был деревенский и необремененный интеллектом. Однажды он сложил толстые пачки дензнаков в вместительный посылочный ящик, набив его доверху, и отправил в родной колхоз Мамани. В письме боец сообщил, что деньжищи эти он заработал, и наказал Мамани схоронить их до его дембеля. А уж как он возвернется и женится на Натахе, так уж они новый дом отгрохают и мотоцикл с коляской купят. Маманя не хотела, чтобы ее сынок женился на такой шалаве, как Натаха. И вообще она шибко переживала за своего кормильца, а посему поехала в военкомат узнать, До каких пор ее кровиночка своей груди будет границу защищать? И по какому такому праву его в отпуск не пущают, а все деньгами откупиться норовят? Военком, услышав про деньги, немало изумился и стуканул дальше по цепочке про посылочку с деньжищами. Когда через 3 дня местные особисты выехали на заставу пленять чудо-богатыря, он тут же упал со скалы и убился насмерть. Тайна его немыслимого богатства умерла вместе с ним. Зато остальные товарищи недалекого погранца были посообразительнее. Деньги посылками на родину не слали, а потому благополучно дослужились до дембеля и в большинстве случаев просились на сверхсрочную. Вот и говори потом, что армия молодому человеку ничего не дает. Дает, еще как дает, только каждому свое. Через 1/2 года плена Слава стал законченным наркоманом, и по его поведению и реакциям уже нельзя было судить о качестве товара. Поэтому, когда представители Красного Креста предложили выкупить его за медикаменты, духи, не раздумывая, согласились. Проделав путь в 100 миль, практически не приходя в сознание, Слава оказался во Франции. Франция — несбыточная мечта любого жителя Совка. Для Славы она стала новой родиной, но произошло это очень нескоро. Чтобы отвыкнуть от наркотиков, которые крепко держали в своих объятиях измученное тело, Славе пришлось пройти через ад. Ему хотелось умереть, но врачи и скрытые резервы молодого организма сделали невозможное. Слава остался жив. Он был здоров, он был свободен, и он был за границей. Если бы Слава был освобожден советскими войсками, его дальнейшая судьба была бы весьма туманной, но предсказуемой. В своем новом положении, по сути дела, нелегального иммигранта, он, конечно же, мог пойти в советское посольство, а после на родине объяснять дотошному следователю в течение нескольких часов, что он не предатель и не работает ни на ЦРУ, ни на какую другую разведку мира. А с его фамилией и весьма подозрительными родственными связями шансы отправиться на лесоповал были весьма велики. Кроме того, дома Славу не ждали. Конечно, его никто не проклял и никто от него не отрекся. Его просто похоронили с почестями в закрытом цинковом гробу. Когда представители Красного Креста пытались связаться со Славиными родными, привыкшие к провокациям родители четко и безапелляционно заявили, что Слава умер как герой, выполняя свой интернациональный долг, и шутки по этому поводу весьма и весьма неуместны. Какое-то время Слава работал в госпитале, там же, где недавно лечился сам. Мыл посуду в кафе напротив, работал грузчиком в магазине. Но все это было временно, нелегально и ненадежно. Соотечественники более пугали Славу, чем притягивали к себе. Они делились на 2 группы. Первые — иммигранты после революционной и военной волны, манерные русскоговорящие интеллигенты, брезгливо созерцающие все окружающее их безобразие, ненавидящие Союз, Францию и весь этот мир. Вторые — молодые ребята, которым чудом удалось сбежать из Совка. Их легко можно было найти в парке, где они вели ни о чём бестолковые беседы. Они тоже были разочарованы во Франции и в мечтах видели себя уже в Штатах, где их ожидала слава и успех. Они нигде не работали, жили на так называемый социал и всегда были там, где армия спасения раздавала благотворительный суп. Как сложилась бы Славина судьба, неизвестно, но однажды в его руки попал журнал французского иностранного легиона. Пораспросив о легионе потлатых русскоговорящих пацифистов, Слава понял — это его шанс. Приемные пункты в легион были во всех крупных городах Франции. В журнале были адреса и даже схемы, показывающие, как добраться до легиона кратчайшим путем. Когда Слава робко прошел через КПП и оказался на территории приемного пункта, он понял, что это его судьба. Стены пестрели наглядной агитацией на всех языках мира, обещая интересную, полную приключений и путешествий жизнь. Всего лишь за 1 5-летку можно было заработать кучу денег, выучить французский язык и побывать в самых диковинных уголках нашей планеты. А по окончании контракта получить французский паспорт и массу воспоминаний о дружном и славном братстве, имя которому — Легион. Но поступить в легион было не так уж просто. Нет, с физической подготовкой у Славы было все в порядке. Подтягивания на турнике, кросс для Славы — это были семечки. Нормы, в которые нужно было уложиться, соответствовали нормам БГТО. Трудность заключалась в другом. Времена, когда в легион набирали все, что могло держать винтовку, канули в лету. Конечно, разношерстная публика, валившая в легион со всего света, пыталась оставить в прошлом свою старую жизнь, а заодно и долги, алименты и неотсиженные тюремные сроки, но зоркие психологи тщательно следили за тем, чтобы к ним не затесался наркоман, психобольной или резидент иностранной разведки. Легион давал каждому новую жизнь в прямом и переносном смысле этого слова. Каждый получал новое имя и новую легенду своей жизни. Так Слава стал Станиславом Коваленко, родом с Украины. Славе не очень нравилось быть хохлом, но, к сожалению, легенды и имена не выбирались, а назначались специалистами легиона. Славе вообще повезло, что его приняли. Он был честен с приемной комиссией и рассказал им все без утайки. Конечно, все эти сведения проверялись и перепроверялись, но тогда Слава об этом даже не думал. Он вступал в новую семью и не хотел начинать с вранья. То, что он принимал наркотики, хоть и не по своей воле, автоматически отчисляло его из ряда соискателей прямиком на гражданку. Но военные награды и сила воли, помогавшие ему пережить плен, были несомненным плюсом. Будущие легионеры ждали решения своей участи в казармах. А чтобы их содержание не было благотворительным, их вывозили на виноградники отрабатывать потраченные на их содержание деньги. На сборе винограда Слава встретил много соотечественников. Были среди них и афганцы, только в отличие от Славы они сами сдавались в плен, убегая от армейской дедовщины, а после раздавая обличительные интервью иностранным журналистам, проклиная свою бывшую родину и ее внешнюю политику, вывозились в Европу или Америку. В глубине души Слава презирал их, но не высказывал свое мнение вслух, так как и сам был далеко не ангелом. Искреннее умиление вызывали у Славы европейские мальчики, приехавшие из Бельгии, Италии, Испании и других благополучных стран Евросоюза в поисках романтики. Хилые, не имеющие ни малейшего представления о военной службе, они все как один хотели стать парашютистами и дослужиться до генералов. Выходцы из африканских стран были гораздо проще. Они приехали в легион за деньгами. Каждый из них должен был кормить целую семью, отправляя на родину часть жалования, а по окончании контракта перетащить в Европу всех своих сородичей. Каждый приехал в легион со своим интересом, но все они стали единым целым, потому как легион не терпел личностей. Легиону нужны были солдаты, четко и безоговорочно выполняющие приказы. А какого цвета была их кожа и что за мысли роились в их коротко остриженных головах, командование не интересовало. Правда, Славе не пришлось мучиться от отсутствия духа демократии. Он попросту не мог себе и представить, что в армии можно иметь собственное мнение. И когда ему предложили выбрать воинскую специальность, он даже не поверил своим ушам. Конечно, Слава бы мог пойти в парашютисты, и ничего нового и экстравагантного ему бы делать не пришлось. Но приземление на минные поля и рукопашные говорили будущему легионеру Славе, что свою дань десанту он уже отдал. Душа просила чего-нибудь спокойного, не терпящего суеты, и Слава решил стать снайпером. Его выбор всячески приветствовали, и опытный инструктор, родом из Финляндии, в течение полугода, не торопясь, тщательно преподавал Славе снайперскую науку. Позже Слава узнал, что выбрал еще не самое сладенькое и не пыльное место службы. Если бы он заявил, что мечтает играть на скрипке в военном оркестре, ему бы наняли профессора из консерватории и обучали профессии с нуля, сколько бы времени это не потребовало. А служба до окончания контракта заключалась бы непосредственно в игре на скрипке. И уж, конечно, никто бы не позволил скрипачу копать траншеи или ломать кирпичи своими музыкальными ручками. Но быть снайпером оказалось тоже неплохо. Отличное питание, умеренная физподготовка. По сравнению с советской армией, это был рай. Обучение французскому шло очень быстро. благодаря специальной методике, которая выработалась в легионе десятки лет назад. Нужно было учить французские песни, а вечером, построившись в коридоре, петь их хором. Капрал тщательно следил за тем, чтобы пели все. Он даже прикладывался ухом к каждому рту, чтобы понять, поет легионер или только открывает рот. Вообще, самым большим начальником для легионеров был капрал. Его приказы выполнялись беспрекословно и на полусогнутых. Офицеры были особой касты и непосредственно с рядовыми не контактировали. Славе, конечно, было не привыкать подчиняться приказам. Он хорошо помнил своего старшину, но даже он изумился тупизне и фанатизму европейских легионеров. Как-то его вместе с 18-летним итальянцем отправили в дом ветеранов. Шикарный замок, где в почете и уважении доживали свои дни престарелые легионеры, которые всю свою жизнь посвятили легиону и так и не создали семьи. Капрал приказал выкорчевать несколько кустов шиповника. Так итальянец схватился за эти кусты голыми руками и, несмотря на исколотые руки, тащил намертво вросшие в грунт растения, приказывая Славе присоединиться. Как только Слава не объяснял ему, что надо сходить за лопатой и рукавицами, все было впустую. «Капраль, капраль!» — верещал итальяшка. «Давай понять, что приказ капрала — закон». В конце концов, итальянец попал на месяц в госпиталь, но при этом заслужил особое уважение за ревностное выполнение приказа. Славу даже немного пожурили. Правда, он так и не понял, за что. То ли за то, что сам не скололся о колючки, то ли за то, что не остановил молодого придурка. В легионе многое было странным. Казалось, главной задачей легиона было привить особый легионерский квасной патриотизм. Честь нужно было отдавать не только старшим по званию, но и знамени легиона. Каждый легионер носил нашивки своего рода, войск, своего полка и даже роты. Говорить следовало только по-французски даже между земляками. На первых порах к новобранцу представлялся опекун, владеющий его родным языком. И если плохо знающий французский язык легионер что-то делал не так, наказывали его опекуна. Даже берет, столь привычный Славе со времен десантуры, в легионе носили, сминая в другую сторону. При каждом удобном случае им рассказывали о великих легионерах, сыгравших огромную роль в международной политике. С немалым удивлением Слава узнал, что родной брат Якова Михайловича Свердлова, чье имя носила родная Свердловская область, тоже был легионером и дослужился до высших офицерских чинов. Пропаганда была столь сильна, что не поддаться стадному чувству легиона было невозможно. Отслужив во Франции положенный срок, Слава отправился в длительную служебную командировку. В мечтах Слава видел себя в Африке. Знойные мулатки, авокадо, шум океана. Яркие фотки из легионерского журнала обещали нескучную жизнь за пределами Франции. Но, увы, Африку Славе увидеть не удалось. Он поехал на Балканы. Миссия иностранного легиона в этом регионе носила чисто мирный характер. Сопровождение автоколонн с гуманитарной помощью. Элегантные красавцы-легионеры чинно следовали впереди и позади грузовиков, и поводов для применения силы, не то что оружия, у них просто не было. Но, видимо, Слава притягивал к себе неприятности, и однажды на горном перевале колонну обстреляли из автоматов. Легионеры сработали чисто, по инструкции, и весь караван замер минут на 10 в ожидании новой атаки, но ее не последовало. Когда расслабившиеся бойцы считали дырки в тентах грузовиков, с гор лупанули опять. И на этот раз били прицельно. Трое легионеров и два наблюдателя из благотворительного фонда скончались на месте. Откуда стреляли, понять было невозможно. Горы окружали дорогу со всех сторон, а эхо разносило звук выстрела на несколько километров. Если до прибывших из благополучной Франции миротворцев ситуация была запредельно критической, и они откровенно паниковали, то для Славы с его фронтовым опытом обстрел колонны был делом весьма привычным и даже обыденным. Бегло оглядев упавшие на дорогу трупы, Слава определил огневую точку противника. Удобно устроившись за колесом автомобиля, он тщательно обследовал склон и без особого труда нашел дилетантскую, ничем особо не замаскированную позицию стрелка. Через несколько минут он произвел два выстрела, и пара трупов в горах безвольно выронили оружие из своих рук. Стрелками оказались албанские подростки. Многим бойцам, увидевшим расколотые пули черепа, стало нехорошо. Слава же был невозмутим и в душе радовался удачным выстрелом, достигшим своей цели. Угрызение совести, чувство вины и остальной бред он навсегда похоронил в Афгане. Он по-прежнему был хорошим, смелым солдатом, только теперь он воевал за деньги, а не за идею. Подобное хладнокровие было высоко оценено командованием, и Славу наградили сразу двумя французскими медалями. Через месяц Славу пригласили охранять какую-то встречу местных политиков. Встреча проходила на загородной вилле. Слава расположился на крыше и в рабочем порядке осматривал свой квадрат. Террористам и не пахло. Местность была окружена двумя рядами оцепления. Сверху то и дело пролетали вертолеты, контролирующие ситуацию сверху. Где-то вдалеке показалась машина. Она спокойно подъехала к КПП, водитель, видимо, предъявил пропуск, и автомобиль проследовал дальше. Вскоре авто снова остановилось, и водитель вышел из машины и направился к кустам, чтобы облегчиться. В оптику Слава разглядел, что на лацкане у этого человека нет значка, который являлся условным знаком для служб охраны. Каждый, у кого этот значок отсутствовал, мог быть застрелен на месте. Слава не стал стрелять, он лишь сообщил об увиденном по рации. И тут же с КПП выбежали автоматчики и положили мужика на землю. Все это оказалось недоразумением, и у этого человека был значок. Он просто забыл его прицепить. Но факт остается фактом, охрана на шлагбауме пренебрегла проверкой условного знака, а снайпер, сидящий на крыше почти что в километре от КПП, заметил отсутствие крохотной детали на лацкане пиджака. Этот факт просто сразил сдержанных на похвалы командиров, и Славу как очень ценного специалиста отправили назад во Францию, где он получил звание капрала и весь оставшийся срок своего контракта, как сыр в масле катался, изредка сидя на крышах по маршрутам следования президента Франции. Военно-французская карьера Славы удалась, и он решительно собирался пойти на второй контрактный срок, но судьба приготовила ему новый сюрприз. Однажды его вызвал полковник. Войдя в кабинет, Слава козырнул, как и следовало, всем символам воинской славы иностранного легиона и приготовился получить новое задание, то есть инструкцию, на какой крыше придется ему сидеть в этот раз. Полковник был не один, рядом с ним сидел человек в штатском, и его колючие глаза сверлили Славу, не отрываясь. Полковник встал и, молча похлопав Славу по плечу, вышел из собственного кабинета, а пожилой незнакомец в штатском знаком предложил Славе присесть. В кабинете царила мертвая тишина. Лишь огромные напольные часы нарушали ее своим монотонным тиканьем. «Курите?» — произнес незнакомец по-русски с сильным акцентом, протягивая Славе сигареты. «Нет, спасибо, я не курю», — ответил Слава по-французски. Тишина снова повисла в воздухе кабинета. «Остаетесь на второй контракт, либо мечтаете обзавестись семьей, купить домик, завести ферму, а может быть, хотите открыть кафе?» Незнакомец упорно говорил по-русски. Слава решил придерживаться заведенных правил и отвечал ему на французском. «Я хотел бы остаться в легионе. Возможно, в будущем я получу должность инструктора. О семье и ферме я не думал. Ресторанный же бизнес явно не для меня». Слова, произнесенные им, звучали четко и отрывисто, по-военному лаконично и исчерпывающе. Незнакомец не стал больше утомлять себя русским языком и уже по-французски спросил. «Сколько человек вы убили за свою жизнь?» Слава понял, что от его ответа зависит многое, но так как он вообще не знал, к чему приведет весь этот разговор, ответил честно. «Я их не считал». «Ну что ж, иного ответа я и не ожидал. Значит, мы в вас не ошиблись», — произнес с иронией человек в штатском. Слава стоял на месте и без малейшего намека на беспокойство тупо смотрел на собеседника. Пауза затянулась. Человек в штатском молчал. Молчал и Слава. Наконец, загадочный господин погрузил свою руку во внутренний карман пиджака и извлек из него визитную карточку, протянув ее Славе. «Вы свободны, капрал. На карточке есть вся необходимая информация, чтобы связаться со мной. Когда у вас будет увольнительное, вы позвоните, и я встречусь с вами». Господин в штатском был весьма доволен собой и говорил повелительным тоном. Слава отсалютовал ему и вышел из кабинета. По дороге в казарму он решил посмотреть на визитную карточку, полученную им при столь странных обстоятельствах. На визитке красовалась надпись «Жанна». Далее следовал номер пейджера. Конечно, Слава понимал, что самоуверенность его нового знакомого чем-то оправдана. И его вопросы относительно убитых тоже неспроста. Но все самые смелые догадки Славы рухнули после второй встречи с Жаном. Когда Слава звонил на пейджер, его сердце бешено колотилось, а по спине то и дело пробегал холодок. Но едва он увидел Жана, мирно идущего ему навстречу через 5 минут после звонка, Слава понял, что особенно выбирать ему не придется. За него уже все решили. Единственное, что он может, это смиренно выслушать условия нового контракта. Условия оказались шикарные. Славе предстояло работать на правительство. Место деятельности — планета Земля. Оплата $20 000 за каждое удачно выполненное задание. Орудие производства — снайперская винтовка. Время на размышления по поводу данного предложения — ноль. Слава стал агентом правительства, а если быть более точным, киллером международного масштаба. Правда, до выполнения первого задания Славе пришлось закончить ускоренные 3-месячные курсы спецподготовки, где будущего супермена учили самым разным вещам, казалось бы, бесконечно далеким от стрельбы. Основы актерского мастерства, грим, правила этикета, история, география, английский язык и многое-многое другое. Слава был очень способным учеником. Все, что ему преподавали, уже хранилось в витиеватых цепочках его ДНК. И теперь, попав на плодородную почву, ранее невостребованные способности юного дарования расцвели пышным цветом. Первое задание было весьма несложным и в какой-то мере знаковым. Слава был отправлен на Балканы, где еще совсем недавно миротворствовала его родная легионерская рота. Более того, огневая точка Славы располагалась напротив виллы, на крыше которой он так удачно базировался. Пролежав на голой скале 1.5 часа, приникнув к оптике, он откровенно обрадовался, когда по рации сообщили, что объект выходит из дома. Едва на пороге показался мужчина, наушник, вставленный в ухо, крякнул «Это он?» Слава четко произвел выстрел на поражение. Пуля ровно легла над переносицей, и объект зашвырнуло обратно в дом, а Слава наконец-то слез с этой холодной скалы. Перед посадкой в самолет человек в штатском вручил новоявленному агенту правительства конверт. В конверте, как и полагалось, было $20 000 наличными. Самолет летел в Тунис. После задания Слава никогда не возвращался сразу во Францию, только транзитом, иногда через 2-3 страны, таковыми были жесткие правила конспирации. Когда Слава оказался в Африке, о которой он так долго грезил, ему дали неделю отдыха. Пляж, теплые волны Средиземного моря, публичный дом и огромная сумма наличных за пустяковое задание. Слава был на 7-м небе от счастья. Он понимал, что платили ему не за меткий выстрел, а за угрызение совести, которые, судя по всему, Слава должен был испытывать. Но, увы, в тот момент Слава было откровенно начхать, что он угрохал объект, который недавно сам же охранял с такой нарочитой бдительностью. Задания следовали одно за другим. Иногда по 2-3 в месяц. Менялись страны, альпинистское снаряжение сменялось смокингом. Менялись легенды прибытия в страну от банального туриста до миссионера баптистской церкви. Менялись объекты от мафиози до сенаторов. Неизменным оставалось только вознаграждение — $20 000 наличными. За 2 года работы Слава сколотил себе приличное состояние. Купил шикарный особняк в пригороде Парижа и уставил его антиквариатом со всего мира. Благо средств и возможности путешествовать у него хватало. Побочными эффектами работы на правительство стали привычка жить на широкую ногу и 3 европейских языка, которые пришлось выучить по служебной необходимости, разумеется, не считая французского, на котором Слава говорил без малейшего акцента, и родного русского. Хотя в Россию Славу не посылали, а ему иногда очень этого хотелось. Глядя в прицел на очередной объект, Слава изо всех сил старался не видеть в нем человека. Но воображать себя на войне становилось все труднее. Люди, которых он убивал, были безоружны, полны сил и планов на дальнейшую жизнь. Слава превратился в банального киллера, хитрого, опытного и алчного убийцу по найму. Иногда, зависая в каком-нибудь борделе, пьяный в дым с 20 000 в кармане, он задумывался о своей горькой судьбе человека без родины, без семьи, без совести и чести, стреляющего из-за угла в людей, совершенно ему незнакомых, виновных лишь в том, что их заказали. Слава гнал от себя эти унылые мысли, но они вновь и вновь возвращались. Какие вопросы решает правительство, заставляя его убивать? Вопросы безопасности? А может, вопросы предела собственности? Вопросы политических групп? Вопросы ценовой стратегии или ставит кровавую точку в семейных вендеттах? Слава много пил. Он не принимал наркотики, поэтому алкоголь был единственной альтернативой, не считая секса. Хотя сексом Слава присытился довольно скоро. Но если в твоем мозгу, словно в немом кино, проходят объекты, которые ты удачно ликвидировал, эти лица с пробитыми в области переносицы черепами, эти искореженные от ужаса и боли лица мертвых людей, ни секс, ни алкоголь не спасают. Становится страшно. Боишься сойти с ума, боишься промахнуться на новом задании, боишься запомнить еще одно лицо. Лицо убитого тобой человека. В конце концов, ситуация выходит из-под контроля. Это лишь вопрос времени. Это было обычное задание. Если можно назвать обычным убийство. Слава быстро нашел арендованную для стрельбы комнату, вынул из-под кровати винтовку и рацию, собрал винтовку, засунул в ухо наушник. Все как обычно, ничего не предвещало того ужаса, который овладел Славой через четверть часа. Наушник глухо буркнул, уведомляя о приближении объекта. Слава отдернул занавеску и приник к прицелу. Напротив помпезно раскинулось здание оперного театра. В тот день была премьера, но людей у входа не было, спектакль уже начался. Огромная черная машина, своей мрачной солидностью напоминающая катафалк, подкатила к театру. В наушники снова буркнули, сообщив, что объект в автомобиле. Словно спаниель, учуявший добычу, Слава замер в ожидании выхода объекта. Двери авто открылись, и из него, словно звезда, ослепляющая своим испепеляющим светом, появилась она. Высокая брюнетка в алом платье с блестками. В прицел были видны мельчайшие черты ее божественного лица. Прямой греческий нос, длинные загнутые ресницы и глаза. Огромные карие глаза не светились ничуть не меньше, чем ее бриллиантовое колье. Алые в тон платья губы божественно раздвигались в улыбке, обнажая белоснежный жемчуг зубов. Таких женщин нет, да и быть не могло. То, что увидел Слава в свой прицел, напоминало кадр из довоенного фильма. Так очаровательны и безумно красивы могут быть лишь воспоминания о далеких и недоступных женщинах. Из авто показался мужчина в смокинге. Маленький лысый толстячок, со своим ростом он едва доставал до бюста красавицы и оттого задирал свою мордочку вверх, чтобы поговорить с ней. Слава представил себе, как вгонит пулю в блестящую лысину и как кровь забрызгает даму. Он уже взял в перекрестье эту белую круглую проплешину, но... Потом Слава много раз видел во сне этот момент своей жизни. Во сне ему даже удавалось предотвратить то, что случилось дальше, тот роковой тупой выстрел. Наушник буркнул «Объект женщина». Слава мгновенно перевел прицел на высокий лоб брюнетки и нажал на спусковой курок. Все произошло мгновенно. И тут не было ничего странного. Старшина ВДВшник и капрал-легионер не зря ели свой хлеб. Мгновенное и четкое выполнение приказа — единственное, что они требовали от своих солдат, и Слава был лучшим образцово-показательным суперсолдатом. Он лишь машинально выполнил приказ, но в тот момент, когда злополучная пуля вырвалась из ствола, в нем проснулся человек. Славе казалось, что пуля летит в вечность. Он был готов на все, чтобы остановить ее, но чуда не произошло. Как надломленная роза, красавица рухнула на ступеньки, и лысый в смокинге недоумевающе трогал свое забрызганное кровью лицо. Слава не мог оторваться от прицела. Он смотрел на труп, убитый и мечты. Она была похожа на нимфу, задремавшую в райских пущах. И лишь бордовая кровоточащая точка во лбу придавала ее европейскому лицу индийский колорит. Слава пристально смотрел ей в глаза, теша себя надеждой, что это кошмарный сон, и он скоро проснется. Да он почти что поверил в это, но бурчащий в ухе наушник и визжащий мужчина на ступеньках театра не смогли разбудить его. Он убил ее. Убил. Ее больше нет и не будет никогда. На ватных ногах он спустился по узкой лестнице на улицу. Он должен был следовать по определенному маршруту, но собраться с мыслями Слава не мог. Очнулся он на пляже, когда первые лучи солнца робко показались из-за сонной глади моря. Он понял, что этой ночью в нем погиб киллер. Руководство восприняло эти известия в штыки. Максимум, что они предложили Славе, это трехмесячный отпуск. Слава умолял их отпустить его. Клялся, что навсегда уйдет за толстые каменные стены своего особняка и до конца жизни будет выращивать розы. Его попытки спрыгнуть с пожизненного контракта были тщетны. Напротив, они здорово усложнили его жизнь. Уже через месяц в него стреляли, но, видимо, стреляла весьма посредственная замена Славы. Пуля едва коснулась шеи и не более того. Из больницы Слава сбежал, не дожидаясь следующей попытки. Через два дня в Германии он узнал, что остался без средств к существованию. Все его банковские счета были заморожены. Конечно, он мог бы переквалифицироваться в автослесаря и спокойно ждать, пока его не найдут, а это обязательно бы произошло. Но Слава вспомнил о родине. Через неделю с купленным у поляка паспортом он достиг Варшавы, а через пару дней бодро шагал по Киеву. На свободной к тому времени Украине дела не заладились, и вскоре Слава, вооружившись сносными документами на имя господина Быкова, двинул на Урал. Познакомившись с официанткой из ресторана аэропорта, он решил все свои проблемы. Частный дом в пригороде Екатеринбурга в поселке Кольцово, молодая вдова с трехлетней дочкой и работа на автостоянке. Несколько месяцев Слава искренне наслаждался колоритом русских просторов. Бани, блинами, засахаренным клубничным вареньем, отборным русским матом, на котором разговаривали аборигены. Но, как говорил царь Соломон, все проходит и это пройдет. Новоявленная супруга начала ныть от нехватки денег, долбанный снег осточертело чистить на вверенной ему стоянке, а местное питание добавило к сбалансированной фигуре Славы лишние 10 кило и устойчивую изжогу. Афганцы не раз предлагали бывшему десантнику идти в братву, но пацифистские настроения и слабые документы заставляли Славу вежливо отказываться. Помог, как всегда, его величество случай. Однажды Слава стал свидетелем весьма нелепой, но очень опасной сцены. Пара плотных лысых парней, ставящих на стоянку мерин, тщетно пытались выковырить заклинивший патрон из Макарова. Делали они это настолько по-дилетантски, что Слава решил помочь им, дабы они не перестреляли друг друга и не испортили охраняемые Славой авто. Поглядев, насколько профессионально Слава обращается с оружием, обалдевшие пареньки начали зазывать его на работу. Слава было приготовился вежливо отказать, но оказалось, речь идет о вполне легальной, хорошо оплачиваемой службе. Получив расчет на автостоянке, Слава переехал в Екатеринбург и стал преподавателем огневой подготовки в школе телохранителей. Работа была творческой, платили прилично, конечно, не так, как во Франции, но по местным меркам на жизнь хватало. Шарм и обаяние Славы не оставили равнодушной юную дочь директора школы, и вскоре Слава съехал со съемной квартиры на территорию тестя, папы своей гражданской жены. Василий Иванович Картавкин, директор школы телохранителей, был бывшим полковником МВД. Поэтому, когда Слава заявил, что у него сперли паспорт, и поэтому он не может законно оформить брак с горячо любимой им дочерью Василия Ивановича, будущий тесть без лишних проволочек изладил Славе паспорт с местной пропиской, а в подарок к будущей свадьбе приложил к паспорту водительские права и документы на свой потрепанный «Шевроле». Слава расцеловал тестя, но со свадьбы решил не спешить. Теперь, когда у него в кармане лежали настоящие документы, он наконец-то мог реализовать свой капиталистический опыт в бизнесе. Школа телохранителей значительно расширила спектр предлагаемых услуг. Стрельбе стали обучать всех желающих, и тир был забит до отказа новыми русскими. Школа предлагала любые консультации, а самое главное — пристрелку оружия. Усилиями Славы на базе школы появился цех по ремонту оружия и прочее, прочее и прочее. В благодарность Василий Иванович не стал настаивать на немедленной свадьбе и произвел Славу в свои замы. Однажды в Славин кабинет зашел мужчина в камуфляже, на рукаве его куртки красовалась эмблема СОБРа. Вошедшим был капитан Трупов. Конечно, фамилия у собровца была невеселая, но так как капитан был снайпером, фамилия приобретала зловещий характер. Прослышав о мастеровитом сотруднике школы телохранителей, Трупов обратился к нему с вполне обычной просьбой установить оптический прицел на СВД. В принципе, процедура была достаточно рутинной, если бы не прицел, который Трупов бережно вынул из футляра. То, что лежало на столе перед Славой, нельзя было назвать прицелом. Вернее, тот прицел, который лежал перед ним, не мог существовать в природе. Мастерство снайпера заключалось в его выдержке, сильных руках и отличном зрении. Но главной и неотъемлемой чертой любого снайпера является молниеносная оценка расстояния до объекта, а следовательно и точность прицела. Снайперы наизусть учат мудреные таблицы прицеливания и годами на практике добиваются предельной точности попадания. Стрельба по движущейся мишени — вообще высший пилотаж. Слава знал об этом не понаслышке и поэтому сперва не поверил своим глазам. Черная коробочка с окуляром имела тумблер. Под тумблером красовались выгравированные «вкл» и «выхл». Когда Слава щелкнул тумблером и посмотрел в прицел, сердце его замерло. Прицел определял расстояние до цели, и красной точкой на прозрачной жидкокристаллической панели высвечивал перекрестие. Все, что необходимо было для стопроцентного попадания, просто посмотреть на объект через прицел. Электроника все делала сама. Капитан пояснил ошалевшему Славе, что прицел сам выдает упреждение. Высунувшись в форточку и наведя хитроумное приспособление на мимо проезжающие машины, Слава убедился и в этом. Точка стала смещаться по горизонтали, введя объект. Нет, конечно, ничего волшебного в этом прицеле не было. Такие прицелы стояли на современных бомбардировщиках, на некоторых кораблях и подводных лодках, да только весили они не меньше 50 килограммов и стоили около полумиллиона долларов. Как удалось запихнуть это чудо-машину в столь миниатюрную коробочку, было уму непостижимо. Едва скрывая свой восторг, Слава заверил капитана, что установит прицел на винтовку, и как бы, между прочим, поинтересовался, где можно приобрести эту игрушку. Оказалось, что этот прицел изготовлен в единственном экземпляре, а капитану его дали на испытание в боевых условиях, так как он уезжал в командировку на Кавказ. Именно там, на просторах воюющей Ичкерии, Трупову предстояло испытать прибор. Поразительным был и тот факт, что изобретателем и изготовителем прицела был безработный инженер, бывший конструктор оптико-механического завода. 30 лет он отдал любимому предприятию, а когда ему перестали выдавать зарплату, ушел в коммерцию, но так как ничего в торговле не понимал, очень быстро прогорел. Прицел он изобрел и собрал от нечего делать, буквально на коленках. Такая накаленная технология, конечно, не могла дать высокую производительность. Поэтому-то изобретатель очень хотел заинтересовать своим прицелом армию и получить за это хоть какие-то деньги. Но безработный гений брался сделать этот прицел и на заказ, в штучных экземплярах, по цене 300 баксов за штуку. Меньше не выходило. Хоть детали к прицелу были и вынесены с завода за бутылку, себестоимость прицела была весьма высока. Это обстоятельство весьма разочаровало изобретателя, потому как он мечтал, что его прицелы с руками будут отрывать охотники, которые спецподготовки не проходили и самостоятельно целиться с простым оптическим прицелом не могли. Но отдать за прицел $300 охотникам было не по карману. Закончив рассказ о незадачливом инженере, Трупов дал Славе домашний телефон Михаила Алексеевича, так звали изобретателя, и, оставив прицел и винтовку, удалился. Около часа Слава крутил в своих руках чудо техники. И только окончательно убедившись, что он не спит, прикинул, сколько таких прицелов он смог бы втюхать своим толстосумам, оккупировавшим его тир каждые выходные. 1500 зеленых за прицел для них были семечками. Посчитав предполагаемую прибыль, Слава смело позвонил изобретателю с предложением о сотрудничестве. Голодный гений, узнав, что речь идет как минимум о 30 прицелах, на радостях сбросил цену до 250 за штуку, но попросил подыскать ему мастерскую, где можно было бы свободно пользоваться фрезерным и токарными станками. Слава сразу вспомнил о хитром и жадном еврее Жене, который за неучтенный нал изготовлял входную группу из алюминиевого профиля для школы телохранителей. Узнав о том, что Женя на самом деле директор завода металлоконструкций, Слава немало удивился. Если ему не впадло лично заниматься левыми заказами, то мастерскую в аренду этот жидок отдаст с закрытыми глазами, подумал Слава и не ошибся. Работа закипела. Первые 10 прицелов ушли за неделю. Неизвестно откуда про прицел узнали в Казахстане и заказали оптом 20 штук. Капитан Трупов похвастался своим прицелом в Чечне, и оттуда прибыл гонец за 10 прицелами. В кого они собирались целиться у себя в Грозном, оставалось только догадываться. Словом, от клиентов не было отбоя. Однажды к Славе обратился очень солидный промышленник с необычной просьбой. Ему, как и многим, был необходим прицел, но заказчик пожелал, чтобы корпус прицела был непременно серебряным. Слава выкатил клиенту огромную сумму, на которую тот согласился, не торгуясь, и тем самым обрек легкомысленного Славу на огромные по своим масштабам неприятности. Серебряный прицел был установлен на карабине и подарен президенту России. Такое чудо техники не осталось без внимания, а когда в Чечне взяли иранского снайпера с аналогичным аппаратом, машина ФСБ закрутилась по полной. Спецподготовка Славы дала свои результаты. Когда он заметил слежку, то не стал дергаться и пороть горячку. Отчасти Слава даже обрадовался тому, что попал в разработку. Размеренная семейная жизнь и скромное, лишенное приключений существование изрядно поднадоели, поэтому он даже не стал анализировать, кто и зачем ведет его. Для себя он решил, что слишком загостился на родине, и с его-то способностями он гораздо лучше устроится в Европе. Чтобы усыпить бдительность следящих за ним оперативников, Слава стал усиленно готовиться к свадьбе, а именно подыскивать шикарную дорогую квартиру для создания в ней уютного семейного гнезда. Под этим предлогом ему удалось занять кучу денег у всех родственников будущей жены. Кроме того, Слава взял кредит в банке под строительство еще одного тира. Складывалось впечатление, что молодой способный бизнесмен прочно укоренился на уральской земле, и его дело процветает. На самом же деле Слава сколотил приличную сумму наличными, ее вполне хватало на первое время заграничного вояжа. Но главной ценностью в багаже неисправимого авантюриста был чудо-прицел, а также подробные чертежи и электронные схемы его устройства. Однажды Слава пошел ставить машину в гараж и не вернулся. Через 2 дня его «Шевроле» нашли на стоянке аэропорта. Спохватившиеся контрразведчики выяснили, что господин Быков вылетел в Испанию. Правда, к тому времени Слава уже был в Германии с весьма сносными документами гражданина Израиля. Бундесвер не на шутку заинтересовался предложенным ему прицелом, так что Слава заключил довольно выгодный контракт с бюргерами. Значительно укрепив свое материальное положение, он не стал испытывать судьбу и, чтобы замести следы, растворился в Соединенных Штатах Америки, В то время как ФСБ в бессильной злобе арестовывало не только неудавшегося тестя Славы и его безутешную невесту, несчастного изобретателя прицела и арендодателя мастерской Жени Рабиновича, капитана Трупова, официантку из Кольцова, с которой Слава когда-то жил, словом всех тех, кто хоть как-то контактировал с легионером, Слава, скорее всего, получал лицензию на открытие оружейного магазина или тира где-нибудь в штате Аризона или в Техасе.